Пий IX даже объявил бойкот новому итальянскому государству, лишившему его светской власти и законных земных владений. Папа призвал католиков не платить новому государству налогов, воздержаться от участия в политической жизни страны. Но хотя он использовал весьма-весьма богатый и разнообразный арсенал проклятий, анафем и отлучений против нового итальянского государства и его деятелей, эффективность этого божественного оружия теперь была весьма слаба. Папская инквизиция могла теперь только сотрясать воздух. Она была бессильна кого-либо сажать в свои застенки, пытать, бросать в костер, как это делала в добрые старые времена, когда ее глава, римский первосвященник, обладал не только духовной, но и светской властью. Если Пий IX был последним феодальным папой, то его преемник Лев XIII, 1878-1903 годы, стал первым буржуазным папой. Продолжая бойкот итальянского государства, которому Ватикан не мог простить его ограбление, лишение папы светской власти, Лев XIII старался восстановить былой авторитет папства путем установления союза с международной буржуазией. Он предложил буржуазии союз и сотрудничество в борьбе с разраставшимся социалистическим движением. В 1891 году Лев XIII опубликовал первую социальную энциклику католической церкви «Rerum Novarum», в которой ополчился против социализма, коммунизма и революционного рабочего движения и осудил борьбу классов, противопоставив ей классовое сотрудничество. В этой энциклике папство объявило капиталистическую частную собственность Богом данной, священной, неприкосновенной. Лев XIII поощрял создание желтых профсоюзов, преданных капиталистам, и массовых светских католических организаций и клерикальных партий, в задачу которых входила борьба с социалистическим движением. «Уходите из ризниц и идите к народу», призывал церковников папа Лев XIII. Эта ориентация на буржуазию сопровождалась возрождением средневекового томизма, учения Фомы Аквинского, которое было провозглашено Львом XIII официальной доктриной современного католицизма. Папство, предлагая свои услуги буржуазии, не отказывалось от своего средневекового мировоззрения. С другой стороны, призыв Льва XIII к духовенству активно заняться социальным вопросом способствовал укреплению позиций сторонников христианского социализма, что не могло не напугать наиболее консервативные круги духовенства, да и буржуазии. Для них любой социализм, даже поповского типа, представлялся пугалом. Они требовали обуздать не в меру радикальных христианских реформаторов, что и сделал Лев XIII в опубликованной им в 1901 году энциклике, осудивший католический социализм и требовавший строгого подчинения церковному контролю всех массовых католических организаций. Инквизиция в 20 веке. В конце 19 века среди церковников и верующих возникло течение, выступавшее за обновление церкви в духе ее активного приобщения к условиям современного капиталистического общества. Это течение получило название модернизма. Модернизм, против которого особенно ополчился Пий X, не представлял единой доктрины. Модернисты ревизовали традиционные богословские положения. Религию они рассматривали делом совести, утверждая, что она создается человеком. Некоторые из них считали церковные обряды чуждыми христианству, библейские откровения — сказаниями, отрицали за догматами значение вечных истин, церковь не принимали за божественное учреждение. Некоторые модернисты не признавали верховной власти папы и его непогрешимости, отвергали даже божественность Христа и приписываемые ему чудеса, отвергали догмат о первородном грехе, учение о существовании ада и загробных мук. Позиции модернистов во многом соприкасались с позициями протестантских богословов. В политике модернисты выступали с позиции христианского радикализма, а некоторые и христианского социализма.